и в душе его глупость. И царь засмеялся от его вида и сказал: «О, молчальник, я хочу, чтобы ты рассказал мне какую-нибудь из твоих историй». И цирюльник спросил: «О, царь времени, а какова история этого христианина и еврея, и мусульманина, и мертвого горбуна, который среди вас? И что причина этого собрания?» «А почему ты об этом спрашиваешь?» — сказал царь Китая. И цирюльник отвечал: «Я спрашиваю о них, чтобы царь узнал, что я не болтун, и я не виновен в болтливости, в которой они меня обвиняют. Я тот, чье имя Молчальник, и во мне есть доля от моего имени». «Изложите цирюльнику историю этого горбуна и то, что случилось с ним в вечернюю пору, и что рассказали еврей-христианин на смотрщике портной», — сказал царь. И они это сделали, а в повторении нет пользы. И после этого цирюльник покачал головой и воскликнул: «Клянусь Аллахом, это поистине удивительная диковина. Откройте этого горбуна». И ему открыли горбуна, и он сел около него, и, взяв его голову на колени, посмотрел ему в лицо, и стал так смеяться, что перевернулся навзничь, а потом воскликнул: «Всякая смерть удивительна. Ну, о смерти этого горбуна следует записать золотыми чернилами». И все собравшиеся оторопели от слов цирюльника, и царь удивился его речам и спросил: «Что с тобой, о молчальник, расскажи нам?» И цирюльник ответил: «О царь времени, клянусь твоей милостью, в лгуне-горбуне есть дух». И цирюльник вынул из-за пазухи шкатулку и, открыв ее, извлек из нее горшочек с жиром и смазал им шею горбуна и жил на ней. А потом он вынул два железных крючка и, опустив их ему в горло, извлек оттуда кусок рыбы с костью. И когда он вынул его, оказалось, что он залит кровью. А горбун один раз чихнул и вскочил на ноги. И погладил себя по лицу и воскликнул: «Свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммед — посланник Аллаха». И царь, и присутствующие удивились тому, что они воочию увидели. И царь Китая так смеялся, что лишился чувств, и присутствующие тоже. И султан сказал: «Клянусь Аллахом, это удивительная история, и я в жизни не слышал диковиннее ее». «О мусульмане, о все воины!» — спросил потом султан. «Видели ли вы в жизни, чтобы кто-нибудь умер и потом ожил? Если бы Аллах не послал ему этого цирюльника, а он был причиной его жизни, горбун, наверное, бы умер». И все сказали: «Клянемся Аллахом, это удивительная диковина». А потом царь Китая приказал записать эту историю с золотыми чернилами, и ее записали. И затем положили в казну царя. А после этого он наградил еврея, христианина и надсмотрщика, каждого из них драгоценной одеждой, и велел им уходить, и они ушли. А затем царь обернулся к портному и наградил его драгоценной одеждой, и сделал своим портным. Он назначил ему выдачи и помирил его с горбуном. Наградил горбуна дорогой и красивой одеждой и назначил ему выдачи, сделав его своим сотрапезником, а цирюльника он пожаловал и назначил его главным цирюльником царства и своим собутыльником. И они пребывали в сладостнейшей и приятнейшей жизни, пока не пришла к ним разрушительница наслаждений и разлучительница собраний. Но это нисколько не удивительные рассказы о двух визирях и Анис аль-Джалис. «А как это было?» — спросила Дуньязада.